У меня, оказывается, неполная коллекция доносов на тебя была. Так мне из Японии очередное произведение прислали. Причем, не просто так мнение спецслужб представителей обложки о корнях твоей антигосударственной деятельности в составе преступной группировки. Геста еще раз посмотрел на ухмыляющуюся преступную группировку и взял папку. Отдел прикладной психологии. Тема «Адмирал Перри». Выдержки из сопроводительного документа к письму министра обороны Японии генералиссимусу Сталину. Содержание коллаж беседы с полковником Андо Каретика. Господин генералиссимус, возможно, вам будет интересно узнать, как аналитики обложки оценивают деятельность Гесты. Дочитав до конца и зачем-то посмотрев на обратную сторону последнего листа, плотной голубоватой бумаги мрачно произнес: «Ну вот, как я и предупреждал, началось легендотворчество. И откуда он про меня узнал? У нас крота нигде не завелось». Генеральный комиссар забрал папку и разочарованно произнес: «Скучный ты человек, Геноцвали. Одни проблемы от тебя. Вот теперь придется прорабатывать и поддерживать версию для обложки о тайном совете мудрецов, делать им слив протоколов и создавать светлый образ личности теневого председателя. Да, хорошая идея, возможно, пройдет. Только учти, что на таких сборищах ничего не протоколируется. По своей сути, такие бизнес-совещания – это просто разновидность криминального схода. Так вот я и говорю, скучный ты человек, а коллаж информации на тебя передали японскому правительству мы. За основу взяли ту подборку, которую, в свое время, подготовили для канцлера». Светлая с интересом присматривалась и прислушивалась к окружающим ее ведущим. «Великая матерь!» Внутренне хихикнула она: «Какие же они, все-таки, еще дети. А Геста явно не может переключиться на другую тему и раз за разом прокручивает в голове предстоящий разговор, не слишком понимая, что вокруг него происходит и чего от него хотят». Генсек задумчиво посмотрел на старшего куратора и произнес: «Ладно, шутки над излишне серьезными людьми оставим на потом. Как я понимаю, ты и Ланари пришли изложить вашу версию событий. С меморандумом Бартини и компендиумом специалистов из научной группы Лаврентия мы ознакомились. Впечатления от их прочтения очень противоречивые. Ученые вообще ничего толком объяснить в происходящем не могут. Такое впечатление, что в конце строки они уже забывают, о чем писали в начале, и начинают утверждать совершенно противоположное. Теперь давай выслушаем мнение Гесты о возможных событиях и насколько вообще вероятно это трансформы». «Да, конечно. Только прошу учесть, что ничего более конкретного и сногсшибательного, по сравнению с прочитанным вами, я, скорее всего, не смогу сказать. Бартини имел от меня всю описательную часть эксперимента по доступу в базу данных лесов. Своего мнения я ему не высказывал, потому что у меня в голове до сих пор изрядная каша из этой информации, а не мнение. Слишком уж в разных логических и, что не менее важно, этических системах мыслят люди и цепочка лесов. Общаться с ними – это как видеть большой и сложный сон, вещий сон. Вроде пока спишь, все логично и понятно, а вот когда просыпаешься, то остается ощущение полубреда, да и запомненного фрагментально. Одно могу сказать точно: трансформа – это неизбежность, и это не просто случайность, вызванная какой-то цепочкой событий. Это фундаментальное свойство мироздания, абсолютно необходимое для его последовательного развития. Вы знаете, Геста, затрудняясь сформулировать более точное определение, непроизвольно пошевелил пальцами в воздухе: «Это больше всего похоже на обмен генетической информацией для зачатия нового существа». Да, именно обмен информацией, только на глобальном уровне, на уровне составляющих универсума. Слушайте, я не знаю, что написал Бартини, поэтому давайте, сначала, вы будете задавать вопросы, а я отвечать, а затем, я вычленю недостающую часть информации и сделаю дополнение». Некоторое время все молчали, затем генсек, внимательно глядя на посеревшие и ставшие как-то жестче, со времени их последней встречи, лицо старшего куратора, задал вопрос: «Скажи, лиса – это что, сущность, которая объединяет и контролирует мироздание?» «Конечно нет. Лиса – это как бы долговременная память универсума на уровне живых существ, сущностей и экологий, которые ими сформированы. Долговременная память настолько объемная и сложная, что она сама по себе стала мыслящей и чувствующей сущностью. Наверное, для нее больше подошло бы понятие архивариус. Точнее, одна из многих долговременных памятей и один из многих архивариусов, являющихся составной частью универсума». Берия заинтересованно переспросил: «То есть, если говорить упрощенно, Мироздание организовано как гигантский компьютер? Нет, хотя, конечно, какие-то общие элементы на уровне хранения и организации информации есть. Скорее можно говорить, что мироздание – это некая химера, созидающая себя на уровне эгрегоров, чувствующих или осознающих конгломератов. Сталин задумчиво повторил «созидающая себя на уровне эгрегоров, чувствующих или осознающих конгломератов». Значит, есть и другие уровни и другие конгломераты? Да, вот только соваться туда человечку с его ограниченной способностью восприятия явно не стоит. Это надо понимать, что ты, все-таки, сунулся, попытался, даже и не на уровень вне биологических сущностей, а только на уровень объединенного эгрегора чувствующих. Нари меня с трудом оттуда вытащила, сразу начинаешь терять себя. Это слишком много для неподготовленного разума. Что-то бесконечное и многомерное. Сияющая сеть, в которой отдельная сущность или личность только незначительный блик, на множествах различных уровней связанный с другими такими же бликами. Светлая грустно произнесла это, каждый воспринимает по-своему. Мы как шелест листвы великого дерева. Большая часть подготовки чувствующего как раз и состоит в том, чтобы, для получения информации, научиться входить в эту сеть хотя бы частично, по самому краю и не потерять себя. Вена. Конспиративная квартира. Службы внутренней безопасности. В серенькой, абсолютно ничем не выделяющейся, из сотен тысяч таких же заурядных обиталищ, квартире сидели два человека, каждого из которых весь мир знал в лицо, но, если не считать экранные штампы и рекламные ролики представляемых ими организаций, мало кто точно представлял, чем же, на самом деле, они занимаются. Внешне они были абсолютно разные. Маленький, полноватый, доброжелательный чиновник, генеральный комиссар внутренней безопасности и почти двухметрового роста, с бандитской мордой, которая была вечным кошмаром имиджмикеров, гросс-командир внешней безопасности Бломберг. Комиссар, которого в определенных кругах чаще называли маэстро, на правах хозяина разлил виски в широкие низкие стаканы и пододвинул гостю чашку с кубиками льда. Закуску, по русскому канону, не подаю, знаю, что ты опять вынужден сесть на диету. Как вижу, постоянное пребывание на страницах тебе идет только на пользу. Командир усмехнулся, и не только в физиологическом плане. Знаешь ли, там очень часто дуют свежие ветры и разносят новости. Не так, чтобы что-то особенное, но приятно овивают душу. Например, недавно прошел шепоток о том, что один безопасник сунул нос не в свое дело и крупно повздорил в Ковином. Комиссар отечески улыбнулся. Да, мне рассказывали об этом два твоих парня, которых пришлось вытаскивать из неприятностей в Японии. Ну и зачем ты сам в этот гадюшник полез? Подал бы официальный запрос или связался лично, я бы и поделился информацией. Так-таки поделился бы информацией, надеюсь, мои уроды не пострадали. Маэстро внутренне напрягся, доброжелательно обсуждающий провал своих людей террорист. Ну что ты, в преддверии таких знаменательных событий потерять двух настолько ценных специалистов. Некоторое время они молчали, внимательно разглядывая друг друга. Затем молчаливое противостояние прервал Бломберг, резко поставив стакан на стол. Ну, раз ты такой добренький, поделись информацией, зачем японские официалы, не считаясь с расходами и риском, залезли на подложку и при чем здесь Ковин? Маэстро не смог удержать нейтрально добродушное выражение лица. Японцы, при поддержке Ковина, пытались проникнуть на обложку, ты уверен? Более чем. У меня была весьма содержательная беседа с эмиссаром подложки на эту тему. Генеральный комиссар растерянно замолчал, ошарашенный более чем неожиданной информацией. У тебя есть контакты с подложкой, да и причем официальные. Ну что же мы так, все обо мне, да обо мне. Ну, так как там, насчет джапов, маэстро, на этот раз, уже не пытаясь сохранить лицо или поддержать роль доброжелательного хозяина, интенсивно прокручивал в голове реальность такого события и его возможное влияние на различные аспекты ситуации на обложке. Наконец, не придя ни к какому конкретному выводу, осторожно спросил: «Ну и что, там, у них, так на самом деле все плохо, а, намного хуже, чем ты думаешь?» Развалившись в кресле и отхлебнув из стакана, усмехнулся террорист. «Там единое информационное, политическое и экономическое пространство под руководством России и Германии, на гроссмейстеров Ковина они очень неровно дышат. Кто там у власти в России, а кто в Германии? Сталин и генерал Томас». Комиссар задумался. «Значит, Сталин и Томас в конфронтации с Ковином, это объясняло многое из цепочки странных событий. Мне кажется», осторожно сказал он, «Ковин, используя Японию, стоящую на грани геологической катастрофы, хочет создать на подложке перманентную нестабильность и внедрить очаг своего влияния. На этот раз удивился гросс-командер: Япония на грани геологической катастрофы, а нельзя ли поподробней? Ну, трясет их постоянно, но чтобы совсем уж так, я не слышал. Маэстро поморщился: эта тема закрыта даже для большей части японского правительства. Фактически в курсе только премьер-министр, высшее руководство национальной безопасности и полностью изолированная научная группа. После катастрофических событий 2011 года японцы организовали серьезную сеть мониторинга сейсмической активности, термальных и гравитационных аномалий со спутников, визуальных и аппаратных наблюдений дна. Полученная информация централизованно обрабатывалась специальной группой. Последние годы начали поступать все более и более тревожные сведения. Приблизительно на глубине 3205-3350 метров исследователи обнаружили на дне открытые расщелины. Ширина трещин варьировалась примерно от 10 до 30 метров, а их глубину исследователям пока не удалось измерить. Объединив свои прямые наблюдения с аппаратными исследованиями океанского дна, исследователи открыли серию сложных дефектов, расположенных вокруг зоны. Они обнаружили, что кора треснула на глубине примерно от 10 до 20 километров ниже планетарной поверхности. Этот процесс является достаточно мощным и продолжает нарастать. Фактически стоит вопрос о прогнозе крупнейшей геологической катастрофы в современной истории в ближайшие 15-20 лет. Командир крутанул в пальцах стакан, то есть Ковин решил воспользоваться их безвыходным положением и подтолкнуть в сторону подложки, создавая там управляемый бардак и, соответственно, свою зону влияния. Ну, одно без другого не бывает, такой организация как Ковин, в нормальном обществе, проявить себя сложно. А японцы понимают, что, во-первых, у них просто не хватит сил совершить такой исход с промежуточными базами через десятки страниц, а, во-вторых, их там, что на страницах, что на подложке, на ремни порежут. По сравнению с тем, что там с ними сделают, Хиросима и Нагасаки могут показаться незначительными военными операциями. А что им еще остается? У нас им места нет, и никто на равных их не примет. На страницах из-за эгрегорного отторжения они адаптироваться не смогут. Это для них единственный путь закрепиться на подложке и, до наступления там такой же геологической катастрофы, расселиться в Индокитае и Азии. Хотя, если верна твоя информация о том, что подложка способна контролировать ближайшие страницы, то есть контролировать промежуточные пункты на пути обложка-подложка, то уж и не знаю, что сказать. Командир насмешливо хмыкнул: ты всегда был недостаточно информированным оптимистом. Подложка имеет возможность перемещаться между страницами одним прицельным прыжком. И, посмотрев на напрягшегося комиссара, со вкусом добавил: и знаешь, что самое интересное? Для них, судя по всему, проблемы эгрегорного отторжения не стоят настолько остро, как для нас. Ну, мы тоже умеем адаптировать своих людей на страницах. Особенно ты у нас этим прославился, когда нашел подход к какой-то лесной сущности. К моему охотхозяйству я тебя убедительно попрошу больше не лезть. Знаешь ли, когда от непредвиденных случайностей и неувязок между отделами начинают гибнуть люди, это не есть хорошо. А насчет подложки — это другой уровень. Там не просто травят людей химией или их постепенно местные сущности в региональные специфические эгрегор встраивают. Да не смотри на меня так задумчиво. То, что ты подход к лесу и мышке пытаешься найти, я знаю. На подложке либо научились защищать специалистов со страниц, когда они их навещают, или там изначально другая физика ментального пространства. В общем, маг со страниц на обложке не растекается по асфальту, а способен выжить и активно работать. Маэстро мрачно посмотрел на собеседника: ты в этом уверен? Более чем один мой парень ходил на подложку для ознакомительного контакта. Перебросили его из охотхозяйства напрямую в их стационарный лагерь на ближайшей странице. Причем, это не просто стационарный военный лагерь, а больше производит впечатление многоцелевого городка со смешанным населением. Местные моего парня вычленили сразу, и он им явно действовал на нервы, а вот с бойцами и гражданскими подложки взаимоотношения вполне дружественные. Когда готовились перейти на подложку, из открывшегося портала вышла встречная группа. Видимо, энергозатраты на каждое такое открытие слишком велики, вот они и предпочитают совмещать приятное с полезным. Во входящей группе была туземная женщина, причем с сопровождающими секретарша и охранник. Фенотип у местных очень специфический, ни с чем не перепутаешь, да и устная речь идет в настолько высоком диапазоне, что решать проблемы общения приходится либо технически, либо говоря каждый на своем языке, но понимая язык собеседника. Так вот, судя по его рассказу, статус у нее был немалый, та еще фифа. Моего лоха вычислила на раз и сразу прошлась по мозгам, все его щиты на раз снесла, а парень далеко не слабый. Ее сопровождение чемоданы пороняло из-за стволы. Судя по всему, действовало по отработанной ситуации. Когда разобрались и она узнала, что это посланец с обложки брови скобочкой, обошла вокруг него как комбат вокруг захваченного в поиске вражеского фельдфебеля и снова залезла в мозги, правда на этот раз уже повежливей, так сказать, в ознакомительных целях. И, что интересно, их сопровождающие, моего парня, даже не вякнули, хотя ситуация их явно напрягла. Комиссар помрачнел, такой сильный ментат и способный работать на подложке. Да это серьезно. Ты помнишь гуру? Мы ведь до сих пор до конца не понимаем, что нас тогда посетило и зачем он забрал с собой Бронски. Тю и старший лейтенант, японский язык. Сото но хито дословно человек, находящийся снаружи чужак, человек вне клана, японский язык. Кёкумицу. Совершенно секретно. Японский язык. Химера мифическое существо, составленное из функционально выбранных элементов различных живых существ или сущностей. Приблизительно. Этот процесс является достаточно мощным и продолжает нарастать, использованы несколько измененные в худшую сторону реальные заключения японских ученых. Глава 15. Стратегия катастроф 2. Поселок Лесной лагерь. Старейшая, отпустив сопровождающих, шла по тенистым улицам поселка. Как много успели сделать за такое короткое время. Крупное поселение, занятое своей сложной и напряженной жизнью. Вот только детей пока нет. Но это только пока, для детей Великой Матери ограничений здесь нет, а пришедшие из дома Россия постепенно встраиваются в местный шелест листвы, а их женщин, воинов и специалистов, присылается все больше и больше. Что же, это вполне логично, особенно если учесть, насколько для них тяжела обратная адаптация. Сущность леса ощутимо меняет людей и, судя по всему, потом не хочет расставаться с полезными для него симбиантами. Ну что же, это будет вполне достойный дом-посредник. Понимают ли это лидеры подложки? Судя по всему, да. Мысли привычно вернулись к последнему совещанию у лорда Сталина, разворачивая перед глазами возникшие ситуационные взаимосвязи, расцвеченные эмоциями завязанных на них людей. Принято несколько вполне разумных решений. Определить возможные направления и цели для более глубокой разведки на наиболее доступных ветвях. Начать разработку аппаратных мер по противодействию несанкционированных переходов или, хотя бы, постараться их усложнить и направить только в специально подготовленные места. С первым сложностей не возникнет. Воины Великой Матери и воины Дома Россия хорошо притерлись друг к другу за время своей детской суеты по лесу и вполне могут взять под плотный контроль соседние ветви, разумеется, не вступая в конфронтацию с имеющимися там домами. В этом вопросе лорд Сталин, с ней, абсолютно согласен, и надо его поддержать, проведя соответствующую работу с чувствующими домов в зоне возможной активности. Со вторым не все ясно, направлять пришельцев в специально отведенные зоны пока удается, но, стоит вопрос, а сколько же их будет, и выдержит ли экономика? Великая трансформа, резкое увеличение проницаемости границ между ветвями, до какой степени? Лидеры Дома Россия считают, что нужно рассчитывать на худшее и прорабатывают возможность развернуть лагеря на несколько миллионов человек, начав накапливать запасы продовольствия и самого необходимого. Лагеря для людей с обложки у них и лагеря для людей со страниц у нас. Что же логично, выдержит ли экономика? У нас однозначно нет. Это учитывается, и большую часть экономических усилий берет на себя подложка. Выдержит ли их экономика? Скорее всего, да. Тем более, что они уже имеют опыт таких массовых спасательных операций и социальной адаптации людей. То, что отдала мне из своей памяти Таня о событиях во время Великой Китайской эпидемии, показывает, что, взявшись за выполнение важной задачи, они идут до конца, не считаясь с затраченными ресурсами и усилиями. Что не менее важно, они умеют сострадать, и даже базовые слои общества согласны идти на значительные жертвы ради вполне ясно видимой им цели. Великая трансформа. Только ли резкое изменение проницаемости границ? Гиеста явно не уверен, хотя предпочитает не озвучивать свои предчувствия. А я сама, в чем-либо, я уверена. Великая трансформа. Этим все сказано. Сзади раздался слаженный топот бегущих людей. Старейшая обернулась и отошла к обочине дороги, пропуская мимо себя группу воинов. Видимо, где-то очередной прорыв. Группа смешанная, тяжело вооруженные, в бронежилетах и касках воины-подложки и легковооруженные рейнджеры, домов страницы. Логично, рейнджеры обнаружат и, в случае необходимости, свяжут боем проникших, а, если будет оказано серьезное сопротивление, подоспевший штурмбат произведет зачистку. Еще раз внимательно присмотрелась, вслушиваясь в шелесте листвы. В группе не было чувствующих. Почему? Чья-то небрежность? Нет, судя по тому, что воины не встревожены, прорыв, скорее всего, небольшой и в заранее известной точке. Видимо, чувствующие и постоянная стража ожидают на месте. Прорыв небольшой, пока небольшой, а что будет дальше? Прорывы границ происходят все чаще и чаще. Сейчас удается обходиться без ненужных жертв и излишней жестокости, идут слабо организованные группки, с которыми тревожные группы легко справляются. А что будет, если критическая ситуация и возникшее идеологическое неприятие заставит подложку и обложку перейти к организованному противостоянию? Светлая вспомнила огромные тренировочные лагеря «Осназа» на Урале, тяжелую бронетехнику и ударные вертолеты, стоящие в полной готовности в своих боксах. Почти 100 тысяч воинов, которых чувствующие, из старших домов со страниц, и ученые России стараются на специальных имитаторах максимально адаптировать к работе в пространстве с другими уровнями энергии. 100 тысяч. Несчастные страницы, на которых выплеснется эта волна озлобленных и вооруженных людей, двух противодействующих сторон. Есть ли другой выход? Пока нет, хотя определенные переговоры с лидерами обложки ведутся. Но, все равно, независимо от исхода переговоров, надо готовиться к худшему варианту развития событий. Москва. Кремлевский кабинет. Сталин задумчиво покрутил в руках трубку. Значит, служба внутренней безопасности подложки предлагает взаимно, и к нам, и к ним, направить наблюдателей, чтобы провести ознакомление с внутренней ситуацией и нащупать почву для взаимных переговоров. Как ты считаешь, Лаврентий, кто стоит за таким предложением и насколько оно серьезно? Не промоют ли нашим людям мозги, чтобы получить доступ к секретной информации? Они ведь наверняка понимают, что будут посланы люди, имеющие соответственный допуск и, значит, степень информированности. Комиссар пожал плечами. Людей, которые будут иметь подготовку и степень информированности именно для такой миссии, мы уже имеем. Предложение не слишком неожиданное, и мы к нему готовы. А вот насчет понимания, с какого уровня идет такое предложение, есть определенные сложности. У меня создалось впечатление, что это предложение исходит только с уровня службы внутренней безопасности. Почему? Да ты понимаешь, Геноцвали, уж больно демонстративно их внешняя безопасность пожала плечами и предпочла дистанцироваться от этого вопроса. К какому-то консенсусу они явно между собой пришли, иначе их внутренняя служба не была бы к нам просто допущена, но это именно взаимное соглашение при разном понимании возможного развития событий. То есть, по стойке смирно их никто не поставил и прямого приказа на акцию они не имеют. Вполне возможно, не исключено, что просто нет лидера, способного принять на себя ответственность и отдать такой приказ, или они никому не доверяют решение настолько сложного вопроса. А какие у тебя отношения со службой внешней безопасности? Вполне конструктивные. Вообще, у меня создалось впечатление, которое, кстати, гестапо после своего очередного контакта с лесом подтвердил, что сфера их интересов скорее защита страниц от обложки, а не наоборот. А Геста, с какой стороны здесь? Да ты понимаешь, его очень интересует, насколько лес перестраивает под себя контактирующих с ним людей, вот он и сумел дотянуться по цепочке лесов до этой страницы. Выяснились две интересные вещи. Во-первых, лес или аналогичная ему сущность есть не на каждой странице, а, во-вторых, чтобы лес начал включать в себя чувствующего, это существо должно первым сделать свой шаг ему навстречу, как бы принять его. Так что, не исключено, что их лагерь это не просто сущности леса, но и своеобразный клуб по интересам. Во всяком случае, Геста говорит, что там многих явно подташнивает от происходящего в родном болоте. Сталин несколько раз задумчиво прошелся по кабинету, потом принял решение. Хорошо, мы пойдем им навстречу, только озаботься, чтобы в их делегации были представители обеих служб. И вот еще, попроси старейшую направить в нашу группу чувствующую, подготовленную к работе в наших условиях, способную засечь ментальное воздействие и противодействовать ему. Постарайся обеспечить нашей группе связь через калитку и непрерывный контроль. Если будет потребность, перебрось в охотхозяйство необходимое для этого оборудование. Я думаю, что их служба внешней безопасности возражать не будет. Прошелся по кабинету, молча уминая табак в трубке. Затем, резко сменив тему разговора, спросил, что у тебя по Биробиджану. Вы уверены в выборе места? Ведем подготовительные работы. Через полтора месяца начнем первые посадки и закладки маточных камер. Место, как я считаю, оптимальное с одной стороны. С минимальной подготовкой к зимнему сезону в горных лощинах мы можем обеспечить идеальные условия для его существования. Климат почти идеальный большую часть сезонов, теплый и влажный. Хорошие почвы. С другой стороны, ареал распространения будет резко очерчен и находится в пределах природоохранительных заказников, где нет больших человеческих поселений. Сам график, когда лес на 2-3 месяца будет впадать в спячку, дает нам возможность для маневра в случае возникновения нештатной ситуации. Мы ознакомились с местом будущей закладки плантаций девушек, которые наиболее плотно работают в контакте с лесом и обеспечили им связь через калитку. Все остались довольны. Лес уже начал формирование маточных камер, которые перенесут к нам. А как сам лес отнесся к тому, что он будет включен в народно-хозяйственные планы и его составляющие на поверхности почвы будут целенаправленно изменяться и использоваться в соответствии с потребностями людей? А, по сути дела, никак надо, значит надо. Нари удивила сама постановка вопроса. Собственно, так и должно быть. Лес, по своей сути, это симбиотическая формация и поддержание взаимных интересов сообщества для него так же естественно, как для нас дышать. Служительницы, которых подготавливает Нари, справиться со своими задачами. Да, вполне, тем более, что мы установили на запланированных для внедрения территориях несколько калиток, всегда можно будет получить консультацию или прямую помощь. Мне кажется, что наиболее важно в этом вопросе то, что, даже с нашей помощью, нововысаженный лес начнет проявлять себя как личность только через несколько десятилетий, полностью завися на этом начальном этапе от своих служительниц. Лана Ари считает, что его становление – это своеобразный воспитательный процесс и, как он в будущем будет взаимодействовать с нами, зависит только от его воспитателей. В общем, проект долговременный, с большими перспективами, но, в этом вопросе, никто не суетится и не порит горячку. Операция «Наблюдатель» – одна из страниц. Вова большой сторожка огляделся, вслушиваясь в окружающее пространство. Осназовцы и рейнджеры, сразу после выхода из портала, привычно начали формировать защитное кольцо, дожидаясь решения своих командиров. А так, вроде ничего, никто сходу на тебя не бросается. По организму не так, чтобы и слишком давит, можно терпеть. Лиса, правда, поблизости не чувствуется, но так ведь и предполагали, что это пустая страница. Осназовец покосился на стоящую с полузакрытыми глазами чувствующую его. Королева наша тоже не нервничает. Значит, живем. Если здесь есть круг чувствующих и мы сможем вступить с ними в продуктивный контакт, значит, все по пути поиск пройдет без излишних нервов и, главное, крови. Задолбало это, пиф-паф, ой-ой-ой. И че, людям не имется? Ну, понятно бы было, если бы просто провалились таким и помощь оказать не западло. Так ведь нет, наворочают на себя прибамбасы и прочие, стреляющие и режущие приспособления и идут мир завоевывать. А миру такие завоеватели как бы и очень не нужны, как правило, воротят его от таких. Вот и здесь, что-то вроде хлопка в калитке засекли. Научники, правда, не совсем уверены, но начальство решило, что проверить надо. Странное дело, эти страницы всегда и недалеко и не близко. Только и разницы, легко или трудно на нее перейти, да и то, со временем все может поменяться. Ну, это как уж она тебя примет. Не наступишь на ней никому чрезмерно на яйца, в следующий раз без проблем пройдешь. Вляпаешься в ненужный конфликт, заработаешь отторжение, и накачка крови не так, чтобы и поможет. Что-то наша королева слишком долго задумчивая стоит. Вова покосился сначала на светлую А, затем на лорда Каири, тоже, с интересом разглядывающего их чувствующую. Пожилая женщина, почувствовав их интерес и тревогу, открыла глаза и прокомментировала ситуацию. Угрозы нет, но я чувствую чье-то внимание. Либо человек, но очень сильный ментат, либо сущность, но способная мыслить в рамках человеческих понятий. Мы вызывает у нее только любопытство, без настороженности или чувства агрессии. Располагайтесь пока здесь, а я попробую наладить контакт. Когда старшие выставили дозоры и дали команду отдыхать, народ быстро рассосался по подлеску, кто пристраиваясь подремать, а кто, кучкуясь по интересам, чаще всего для игры в войцы, занесенную в нас китайскими инструкторами-рукопашниками и, как ни странно, прижившуюся и у рейнджеров, на лесной странице. Светлая осторожно опускала блоки, одновременно вслушиваясь в далекую сущность, которая с интересом ее разглядывала. Внезапно она почувствовала, как собеседник чему-то удивился и перенес свое внимание на старшего отряда, перелистывая его память. Чувствующая немедленно вклинилась, прикрывая воина и, одновременно, формируя посыл вопроса и предупреждения. «Не надо» слегка растерянно прозвучало в ответ. «Я не хотела нападать, просто он знает человека, который был для меня очень близок, и это было несколько неожиданно». Пожилая женщина вслушалась в собеседницу. Да, именно собеседница, женщина, и, с удивлением, узнала в ее приоткрывшейся памяти этого человека старшего куратора дома Россия, Андре. Лорд Каири, еще раз внимательно посмотрев на чувствующую, которая спокойно сидела с полузакрытыми глазами на мшистом валуне, отправил 3 тройки разведать окрестности и расслабленно прислонился к дереву, чутко вслушиваясь в окружающий мелкий и прозрачный лес предгорья. Лес как лес, немного прохладно и суховато для весны, но мы, судя по всему, находимся в достаточно высоко расположенной долине, в таких местах всегда сухой климат. Покосился на Влада, который, присев на корточках у ствола дерева и, поглядывая на экран беспилотника, скользящего расширяющимися кругами над точкой перехода, пишет что-то в блокноте, готовя отчет для своего начальства. Видимо, этот переход обойдется без боя и крови, это хорошо. Воины устали, да и груз на душе каждого из них, после озлобленности боев, накапливается слишком большой. Людям с подложки несколько проще, они почти не слышат умирающие души. Для них границу недопустимого, в большей степени, создает воспитание, чем эмпатия. Проще и сложнее с одной стороны, им легче контролировать себя и они не так легко срываются во взаимный амок боя. С другой стороны, они, как правило, со временем становятся все более и более жестокими и безразличными к жизни и боли противника. Это приходится учитывать, и с ними постоянно работает кто-нибудь из младших чувствующих. Каири усмехнулся. Воины подложки до сих пор не отучились воспринимать чувствующих как женщин, и те этим беззастенчиво пользуются, иногда начиная откровенно манипулировать молодыми парнями. У наших народов слишком разные не только внешность, но и обычаи. Хотя люди дома России очень открыты и с ними легче решать возникшие вопросы, чем с их союзниками из дома Германия, которых все больше и больше появляется на лесном поселке и в поисковых отрядах. Те вопросы, которые с людьми России проще решать на уровне импровизации, с их союзниками приходится тщательно обговаривать, чтобы не возникало недоразумений. Недоразумения, правда, регулярно возникают и с теми, и с теми, но, проявив минимальное терпение и взаимное уважение, все возникшие вопросы вполне решаемы, и сотрудничество не только возможно, но и очень выгодно для всех участников. Даже несколько странно, 2 настолько разных пути: путь преимущественного развития устройств и путь преимущественного служения жизни настолько дополняют друг друга. О, чувствующая встала, видимо, закончив беседу. Уважаемые лорды, конфликта на этой странице не будет, и наши интересы здесь не задеты. Хлопки, которые засекла здесь аппаратура ищущих, это открытие переходов для своих людей и старейшей одного из миров, взаимно доступных с этой страницей. По другую сторону гор они добывают какие-то необходимые для их дома редкие материалы и вещества. Я думаю, что нам стоит пройти к ним и принять предложенное гостеприимство. Космодром Северная Двина. Центр управления системами дистанционной разведки. Тихонравов медленно шел к центру управления по росистой, свежо выкошенной траве, обдумывая ситуацию, сложившуюся за последние 2 года в космической индустрии. С одной стороны, вроде бы все совершенно прекрасно, отрасль получала вполне заслуженное внимание партии и правительства. Выделялись громадные средства на совершенно невероятные проекты. Вот тут-то и заключались несколько больших, но слишком громадные средства. Слишком невероятные проекты. Слишком большая смена начальных приоритетов и слишком жесткие требования к срокам исполнения. Фактически, все подразделения были переведены на полуказарменное положение. Официально это, правда, никак не выражалось, ну, не было никаких приказов и криков «Родина требует». Криков не было, а вот оплата за приработку, особенно за практический результат, резко возросла. Особенно за практический результат премии за опережение сроков и принятые в производство идеи стали совершенно заоблачными, причем не только рублем и социальным кредитом. Больше всего это напоминало ситуацию военного времени любой ценой. А ведь запуски, на первый взгляд, явно не военные. Военные свое изуверство на орбиты выводят очень редко и уже начали ворчать, что тренировка людей только на имитаторах не позволяет поддерживать нужный уровень боеспособности. На насмешливые вопросы, с кем это они собираются воевать, сразу замолкают и переводят разговор на девочек из наземного персонала. Ничего не понимаю. Ну, ведь действительно ни с кем воевать. И такая чисто предвоенная напряженка. Взять хотя бы этот проект. Генеральный конструктор остановился и стал разглядывать комплекс лунного ЦУПа. Даже сказать, что строили быстро, это слишком скромно. Строили просто истерично быстро в 4 частично перекрывающиеся смены. Такое было только во время войны и сразу после нее, когда работали над носителями для специзделий. Но ведь здесь никаких специзделий даже близко не светится. Обычная научная программа по исследованию Луны роботами. Обычные орбитальные модули, способные сначала забросить на лунную круговую орбиту средства дистанционного зондирования с орбиты, а потом, в случае нахождения интересных точек, и мобильные аппараты для исследования поверхности. Обычные орбитальные модули и обычная научная программа, ну, может быть только очень дорогостоящая, из-за больших расстояний доставки и потребовавшая дозаправки и комплектации носителей на орбите. Вот именно, что не только очень дорогостоящая, но и ведущаяся сразу тремя независимыми бригадами с максимальным подключением к этой работе обитаемого орбитального модуля. Три модуля орбитального наблюдения, выведенные один за другим на круговую орбиту вокруг Луны и сразу, не дожидаясь результатов исследований, начата комплектация и подготовка на орбите носителей для поверхностных исследовательских комплексов. Ничего не понимаю, ну, видел я этих роботов, обычные гиростабилизированные одноколесные или двухколесные самоходные манипуляторы с видеокамерами и передатчиками, научного оборудования по минимуму. Правда, есть БУР, сейсмодатчики и простейший спектрометр. Такое впечатление, что там, на Луне, собрались искать что-то очень важное. Тихонравов вспомнил посещение Новосибирского испытательного центра. В громадном зале для барокамеры натурных испытаний было сумрачно и тихо, только чуть вибрировал пол от установленных в подвале мощных вакуумных насосов и холодильных машин. По тщательно высушенному песку, перемешанному с гравием и мелкими обломками пемзы, которые должны были изображать лунную поверхность, смешно переваливаясь на своих двух колесах медленными рывками, надолго замирая для раскрутки гироскопов, перемещалась смешная двухколесная машинка с большими ушами солнечных батарей. Полуметровый Ванька-встанька с гироскопом и двумя телекамерами-блинкерами, примитивным манипулятором хватом и оранжевой крышкой нейтронного детектора на нижней панели корпуса. Неубедительная машинка и движется неубедительно, надолго замирая, чтобы накопить энергию от слабо освещенных низким полярным солнцем фотоэлектрических панелей и махонькой резервной изотопной батареи в своем гироскопе. Конечно, это дает время операторам выработать дальнейший маршрут. Да и вес всей тележки уложился в 12 килограмм, но все равно как-то неубедительно. Может быть, и стоило вернуться к первоначальной схеме взамен трех посадочных платформ с тремя 12-килограммовыми роботами на каждый, отправить одну с нормальным 300-килограммовым исследовательским роботом и посадить его не в полярном районе, где он не получает достаточно энергии, а в экваториальном. И дешевле бы было, и научный результат при использовании такого исследовательского комплекса был бы значительно больше. Темнят наверху, ох, темнят. Такое впечатление, что что-то ищут. Причем, что-то конкретное, важное и о существовании которого уже знают из других, закрытых источников. Закрытые источники, значит, опять ГИСТа. Двухколесный робот с гироскопом – это точно его идея. Собственно, это он и назвал его Чебурашкой, а на вопрос «почему?» усмехнулся и нарисовал смешную картинку кого-то непонятного и явно неизвестного науке зверя. Да и, на определенных условиях в испытательных камерах и выборе конфигурации исследовательского оборудования, тоже, видимо, он настоял. Опять на все конкретные вопросы пожал плечами и попросил сделать именно так. И ведь опять окажется прав. Ну, процентов на 80. Как будто, в общих чертах, знает заранее, как и что должно быть. Да, ходят тут про него разные интересные слухи, не знаешь чему и верить. Москва, ближняя дача. Сталин поправил стереоскопические очки и спросил, внимательно глядя на экран, почему он так странно ведет себя на неровностях. Корпус практически неподвижный, а вот колеса переваливаются как кривые ноги пьяницы. Такое впечатление, что они сами по себе, а корпус сам по себе. Геста, который с Лаврентием сидели чуть сзади, прокомментировала: оно почти так и есть. Взамен подшипников использованы магнитные опоры, а у них вполне приличный люфт. Кроме того, колеса закреплены не на осях, а на управляемых торсионах с большим эксцентриком. Это позволяет хорошо отслеживать рельеф. На Луне он мягче и более поворотливый, будет значительно меньше сила тяжести. Все-таки тот лунный робот, который запустили в вашей реальности, глядится явно солидней. Да и антенны прочих научных аппаратов на нем значительно больше. Это машины разного предназначения. Лунник должен был отработать по принципу: пойди в одиночку туда, не зная куда, найди то, не знаю что. Вот у него и был заложен мощный связный комплекс для работы напрямую с Землей и вполне приличный, для того времени, научный задел. Да и работал он на равнине, а нам придется лезть в горы. Там, сам понимаешь, нужна маневренность. Одноколесный робот еще более маневренный, но у него значительно более сложная электроника, и без микрочипов не обойдешься. А мы пока такое исполнение, для космоса, не тянем. Микролампы и аналоговые схемы у нас хорошие, но большие габариты потребления. Вздохнул и добавил: особенно потребление. Со связью тоже проблема, глубина кратера почти 4 км. Да еще и полярная область, то есть с освещенностью будет совсем плохо, особенно в самом кратере. Там вообще придется работать на одних изотопных батареях. Вот поэтому и выбрали такую схему: две машины с каждой платформы пытаются выйти в точки, откуда, сверху, максимально просматривается кратер, и ретранслируют сигнал на орбитер, а по одной машине пытаемся провести в сам кратер. Сталин поморщился: знаешь, мне не нравится в этом контексте слово «пытаемся». Ну, а что ты хочешь? Панорамные снимки с орбиты у нас, конечно, есть. Научники даже макет местности слепили. Подходы к кромке кратера вроде бы имеются. Достаточно пологий проход в кальдеру кратера тоже нашли. А вот как будет на месте, это одному богу доподлинно известно. Но, насчет воды ты хотя бы точно помнишь? Насчет воды точно помню. А вот какой химический коктейль в этой воде нет. Вроде бы даже цианиды есть. Берия, который разглядывал 3D-фотографии кратера, с интересом переспросила: эта гадость откуда? Ученые разные говорили, но у меня создалось впечатление, что это вляпалась в наш спутник громадная комета, там этого добра с избытком, плюс метан, плюс углеводороды. Для нас это практически самый оптимальный вариант: воду очистим, а вот во внедренном на большой скорости ледяном теле, на границе со скальным грунтом, должны быть изрядные полости, да и сопутствующие вещества нам не помешают. Сталин положил стереоочки на стол и уточнил: вы хотите использовать естественные полости под помещение базы? Ну, скорее, под технические залы, их слишком сложно надолго герметизировать, но зато в них будет достаточно стабильная температура и не будет метеоритной опасности. Жилые помещения и залы для калиток будем вытапливать или формировать прямо в ледяном теле, а затем вмораживать в образовавшуюся полость герметичную оболочку с теплоизолятором. Почти то же самое, что мы делаем на орбите для обитаемых модулей, только с точностью наоборот: там лед замораживается между слоями оболочки, пропитав водой стекловолоконную губку. В общем, глицеологи и криологи сейчас над этим работают. Там, у нас, в Сибири, есть очень толковая группа, занимающаяся этими вопросами. Да, я помню, инженеры Мельников и Самсонов. Сталин устало поднялся со стула и начал набивать трубку. Ледяная броня для обитаемых модулей – это, кажется, их разработка. Хорошую работу выполнила лаборатория. Лаврентий с серьезным видом добавил: все как обычно. Геста ограничивается рассказыванием нам сказок, а затем ищет людей, которых может заставить делать за него серьезную работу. А чего их искать? Увлеченный человек сам на свою голову обузу найдет. У нас, слава богу, таких людей более чем достаточно. Еще не всем чиновники от науки руки подшибали. Ну, ты добавь еще, что и не всех страшное НКВД по шарашкам растащило. Ну, и так понятно, что у некоторых ручки излишне загребущие, не успел забрать толкового молодого специалиста, как он тут же в каком-нибудь спецгородке оказывается. Сталин ухмыльнулся в усы. Последнее время между отделом кураторов и спецотделами по науке шла нешуточная война за перспективных молодых специалистов, причем уже с уровня курсовых работ последних курсов. Вы оба хороши, особенно когда можно взять, а отдавать не нужно. Я бы хотел быть полностью уверен, что такие громадные средства на лунную программу будут затрачены не зря, и формирование длинной апертуры для настройки калиток позволит нам не только более точно перемещаться между страницами, но и прицельно выбирать пространственную точку выхода. Пока, при пробном использовании орбитальных модулей на геостационарных орбитах результаты были неплохие, но там, во-первых, недостаточная ширина базы, да и невесомость мешает, а во-вторых, на Луне, особенно если мы сможем наладить выпуск хотя бы примитивных кремниевых пластин, проще будет решить проблему энергообеспечения. Очень дорого, слишком большие расстояния для доставки оборудования. Ну, над этим работаем, вполне реально схема доставки сначала на лесную страницу, а оттуда, вторым прыжком, через калитку лунной базы. На орбитальном модуле это уже отрабатывали, но там слишком опасно, малые рабочие объемы и велика возможность разгерметизации. На Луне мы сможем выполнить вполне приличный операционный зал. Сможем мы транспортировать таким методом специзделия? Геста поморщился как от зубной боли. Ты знаешь, лучше не надо с этим людоедством связываться. Пока нам все удается так, как будто нас кто-то за руку водит, а вот, если перейдем некую границу допустимого, может и наоборот получиться. Сталин с интересом посмотрел на Гесту, но промолчал, затем, пройдясь по комнате, спросил Лаврентий, ну и как реагируют наши гости из обложки на увиденное? Не слишком ли мы примитивно выглядим при такой схеме приема делегаций? Не думаю. Схема тщательно прорабатывалась психологами при участии Илана Арии Старейшей, которые уже имеют опыт контакта с людьми из этой реальности. Скорее, после того, как мы переместили их с лесной страницы прямо в спецгостиницу и дали увидеть открытие транспортно-связного канала на обитаемый орбитальный модуль, они считают, что мы пытаемся их дурачить, занижая свои возможности. Кроме того, тут не все так просто, они постоянно спрашивают людей, с которыми общаются, о сроках, когда была впервые внедрена та или иная бытовая новинка. Судя по всему, на них производит впечатление не только сдвиг в сроках, но и отношение людей к обыденным вещам и к направлению развития общества. Не надо забывать, что это не туристы, а профессионалы высокого класса. С ними лучше не доиграть, чем переиграть. У меня вообще создалось впечатление, что их больше интересуют наши социальные проблемы, чем уровень технического развития. Ищут возможную точку воздействия, ну не без этого, хотя скорее это выглядит так, как будто они примеряют наш мир к себе. Очень часто посещают маленькие кафе и толкутся среди людей. Почти все приехавшие, в той или иной степени ментаты, и социальную информацию при таких контактах они снимают немалую. Что говорит Лана Ари об их позиции? Слишком активное считывание мы не ведем, могут засечь, но все равно, результаты очень интересные. По крайней мере, все говорит за то, что с их службой внешней безопасности мы точно найдем общий язык. Потом, помолчав, добавился, службой внутренней безопасности, скорее всего, тоже найдутся точки взаимного пересечения интересов. Некоторое время в комнате раздавался только шелест страниц, которые Берия перелистывал в лежащем на столе отчете. Обложка. Кабинет гросс-командира. Службы внешней безопасности. Бломберг недовольно посмотрел на своего зама. Значит, точно сказать, вели вас или нет, вы не можете. Скорее всего, вели. А какая, собственно, нам разница? Не пытались вломиться и взять под контроль ли то хлеб? Мы против их ментатов, особенно со страницы, довольно слабо выглядим. Это же надо такое извращение, ментат со страниц, поддержанный аппаратным обеспечением подложки. Командир задумчиво побарабанил пальцами по столу. Да, серьезно поставленная служба. Это не наши куцые мобильные отряды. Так говоришь, что при демонстрации тебе дивизии осназа людей маэстро аккуратно обошли. Да, явно считали, что этим гаврикам там делать было нечего. Судя по всему, наша позиция по страницам им, если не ближе, то более понятна. Интересно, откуда возникла такая уверенность? Мы у себя ничего не проглядели? Проглядели. Я вчера пообщался с мышкой. Говорит, что кто-то с их стороны, с месяц назад, законтачил с нашим лесом и изрядно поинтересовался информацией. Вот черт, что же она не доложила, что имела контакт с сущностью оттуда. Не видела никакой угрозы. Да и обмен информацией, судя по всему, был взаимный. Никто по-наглому никуда не лез. Его больше всего интересовали не наши куцые возможности, а наши взаимоотношения с лесом, отношение к той работе, которую мы тянем, и к нашему внутреннему блядству. Кстати, она говорит, что это была не сущность леса, а человек-посредник. Я постарался уточнить, говорит, что это была не лапочка Нари, а старый Геста. Геста, знакомо звучит, встречались, но он не произвел на меня впечатления сильного ментата так, Слабенький контакт на уровне наших лесных рейнджеров. Неужели настолько мощное аппаратное обеспечение? Скорее всего, да. Они работают со страницами на более высоком уровне, чем мы. Одна их узловая транспортная станция много чего говорит. Они явно работают не от одной резонансной станции к другой, а формируют прицельные адреса с узловой станции на периферийную. Причем, устройств перехода в транспортном зале работало несколько. Пока ждали отправления и они вежливо потрошили наши укладки, кое-что удалось пронаблюдать. Судя по реакции людей, которые ждали переходов, то, что происходило на этом вокзале, ежедневная рутина. Только один момент вызвал некоторое оживление. На одном из порталов, судя по предельно возможной активности сотрудников и очень большим используемым энергиям, у меня внутри все как наждачкой продрало, происходило какое-то специальное отправление. И заешь, что интересно, я краем глаза уловил картинку в открытом портале, такое впечатление, что там какая-то космическая станция и приемный зал находился в невесомости. По крайней мере, оба принимающих были в гермокостюмах, правда с открытыми шлемами. Как думаешь, это их станция или они нашли еще одну техническую страницу? Скорее всего, их обычные славянские морды, да и техника вполне узнаваема, очень уж они там любят все оформлять красивой рамочкой, снабжать приборы вращающимися ручками и пускать по стенам сплошной полог живых растений. Гросс-командир Бломберг с привычным отвращением оглядел свой офис, некоторое время помолчал, затем уточнил, явно подводя итог: значит, по пониманию ситуации на страницах и чего там делать категорически нельзя, наше мнение максимально совпадает с мнением лидеров подложки. Да, в принципе, они делают то же самое, что делали бы мы, если бы чуть раньше поумнели, имели бы достаточно ресурсов и, главное, по нам политики так не топтались. Политики. Командир помрачнел: представляю, какая начнется истерия, когда информация о контактах с подложкой станет общедоступной. Так может и не надо общедоступной, попробуй еще раз прозондировать позицию внутренней службы. Знаешь, у меня создалось впечатление, что люди маэстро, в отличие от нас, имели во время контакта уже сформулированное задание. Уж больно конкретно у них был очерчен круг интересов, причем военная составляющая, явно, не была основной. Маэстро и заранее подготовленная калька для разведчиков-аналитиков, причем при явной недостаточности информации, это у меня в голове не очень укладывается. Темнит тихушник. Есть у него какая-то закрытая информация, которой он пока еще ни с кем не хочет делиться. И информация, судя по всему, крайне неприятная. Я, после того как мы облажались с японской катастрофой, дал науке задание свести в единый файл, проанализировать и посчитать тенденции по возникшим рискам. Есть у нас тут пара очень толковых и нестандартно мыслящих ребят. Очень неприятные выводы из этого моделирования полезли. То, что ситуация у нас постепенно ухудшается, причем почти во всех областях жизни, ну, это мы знаем давно и как-то, со временем, свыклись. А вот то, что динамика такого ухудшения в общих чертах повторяет динамику нарастания проницаемости страницы и усиления эгрегорного отторжения, у нас никто не обратил внимания. Плохо работаем. Прикрылись на ближайшей странице лесом и заигрались в войнушку, при ограниченных ресурсах. Если я тебя правильно понял, бардак идет по нарастающей, да и, судя по всему, в запасе у нас всего несколько лет. Еще бы знать, в запасе перед чем? Уральский координационный центр, отдел кураторов. Геста отодвинулся от компьютера, снял очки и тяжело потер ладонями глаза и лоб. Несмотря на обилие информации, а точнее, именно из-за обилия информации, большую часть которой приходилось читать и соотносить через программу-переводчик, работа с базой данных, извлекаемая из японских компьютеров, проходила очень медленно. Нет, собственно, с компьютерами работал целый отдел профессиональных переводчиков, но, во-первых, достаточно ограниченный контингент был практически полностью загружен техническими переводами, а, во-вторых, попытки аналитиков подложки делать выводы из исторической и политической информации, извлеченной из полученной с обложки базы данных, были иногда настолько анекдотичные, что проверять и обрабатывать приходилось почти каждую строчку отчетов. Значительно помогло согласие на добровольное сотрудничество с Лана и эмиссара обложки, Мариса, захваченного в группе археологов, но все равно сначала, прочитать иногда уж очень оригинальную интерпретацию текста, изложенную переводчиками. Затем, соотнести ее с увиденным светлой в памяти археолога или выдернутым из контекста автоматическим поисковиком-переводчиком было очень тяжело. Еще и не поймешь, что хуже старательные переводы людей, дуреющих от прочитанного и подсознательно интерпретирующих все это в меру своей ментальности. Каша, вытянутая Ланари из памяти безопасника, да еще и с наложенным личным и, по всем анализируемым вопросам, крайне тенденциозным мнением самой ментатки или корявые автопереводы, к тому же сделанные с очень целевых статей, составленных профессионалами и имиджмейкерами в строго определенном ключе, геиста. Ну, блин, что за привычка подкрадываться? Я думаю, что вам нужно отдохнуть. Ага, сейчас. Я думаю, что именно сейчас. И не надо на меня раздражаться. Я не могу быть вашей тещей, как вы говорите по определению. В мозгах я у вас не шарюсь, просто вы слишком устали и начинаете терять над собой контроль. Геста откинулся на стуле и воззрился на свою напарницу, которая, стоя в центре комнаты в пуантах, плотных гетрах и шерстяном спортивном костюме, сочетала приятное с полезным, отрабатывая какое-то движение из своей танцевальной партии. Класс перевод политического бреда на пуантах. И как она умудряется все успевать, да еще и в чужой реальности, которая ее ощутимо придавливает. Уже не чужая, Геста, я полностью адаптировалась. И давит на меня не больше, чем на вас, когда вы возвращаетесь со страниц. А занятия танцем – это необходимость. Вам тоже бы надо вернуться к занятиям спортом, пусть и таким агрессивным и убогим. Вы слишком много сидите за компьютером. Давайте, я научу вас танцевать. Я не совсем поняла, это ваше подрыкивание, это признак возмущения или восторга. Ну, собственно, если вы именно от меня так устали, можете обратиться за помощью к старейшей. Что, предпочитаете учиться танцевать? Ну, вот видите, мы всегда с вами можем прийти к общему мнению. Вот только я не совсем поняла, как старейшая и танец соотносится с горящими углями. Она не танцует, и у нас в танцевальных канонах такого специфического танца нет. Геста усмехнулся, вот психолог чертов, а ведь действительно смогла сходу и небрежно отодвинуть от компа, а то перед глазами, да и в голове тоже, уже мутные шизики забегали. В голове кто-то явственно хихикнул. Как говорит великая Лопес, все мужчины вполне управляемы, если знаешь, с какой стороны за них браться. Ну, насчет душки Лопес, до тех пор, пока она не вернется с обложки, я лучше промолчу. А вот насчет остальных великих психологов. Как у тебя прошла встреча с иерархами церкви? Очень сложно, я вызываю у них немалый ужас. Причем настолько немалый, что, на первой встрече, все их силы уходили на попытку не думать о своих грехах. Так что обдумывать и обсуждать что-либо, кроме этого, они уже не были способны. Вторая встреча прошла более конструктивно, я, явно после твоей беседы с ними, уложилась в какой-то привычный и понятный для них психотип, да в понятие исповедник. Человек, с которым можно обсудить свои свершения и быть уверенным, ну, по крайней мере в идеале, что твой позор и внутренняя боль не выйдет наружу. Светлая пожала плечами, это как раз и есть одно из основных служений чувствующих, ну, по крайней мере, в идеале. Но ведь было еще что-то, что для них оказалось более важным, чем собственная греховность. Да, я им пересказал информацию о деградации православной церкви в эпоху перестройки и передал подборку материалов по этой теме. Большая часть из них искренне верящие и служащие своему делу люди. Для них превращение православной церкви к 2020 году в полукриминальную бизнес-корпорацию, которая не только бойко торгует местами в очередь на поклонение святым мощам, но и с алчным блеском в глазах активно наживается на всем мирском, начиная от водки и сигарет, и заканчивая наркотиками, рейдерскими захватами собственности, контролем подпольных борделей. Знаешь, Геста, у меня создалось впечатление, что их глава Алексий был полностью растоптан услышанным и винит в происходящем именно себя. Это может создать очень серьезные проблемы. А примерно так и было. Во-первых, психолог он просто никчемный, как это ни странно для служителя церкви, а во-вторых, были у него по жизни грешки, о которых он предпочел и сам забыть. Когда начался развал страны, он проявил преступную слабость и допустил появление в высших эшелонах церкви серого кардинала, бывшего стукача службы госбезопасности, имевшего компроматы не только на самого Алексия, но и на большую часть православных иерархов того времени и проводящего консолидацию церкви по привычным для него понятиям. Светлая подошла к Гесте и села напротив него на пол, скрестив ноги и выпрямив спину. Миниатюрная фигурка в спортивном костюмчике, с короной золотистых волос и печальными глазами много знающего и идущего по трудной дороге человека. «Геста, ты ведь не придерживаешься принятых у вас традиций культового служения, почему этот вопрос так важен для тебя? Понимаешь, меня всегда интересовало, кто и на какие средства привел к власти в России нескольких лидеров, последовательно передававших друг другу власть из рук в руки. Кроме того, очень удивлял ренессанс церкви, для которого вроде бы не было объективных причин. Это была неуклюжая попытка клерикализации ранее достаточно безразличного к религиозным традициям общества, причем навязываемая сверху, в условиях полного беспредела лидеров церкви и коммерциализации всей церковной деятельности. Насчет того, кто привел к власти, для меня почему-то был однозначен ответ: финансовые структуры и служба госбезопасности.